Через полчаса корабли потянулись в море. Огонь! Корабли потянулись в море, и когда на траверзе вырос закутанный туманом каменистый мыс, и с него донесло лопотание деревянного валька, на берегу кто-то выколачивал белье. Сигнальщик Томми Сирлинг, закутавшись в резиновый плащ, стоял на палубе Аскольда. Черный, точно обугленный мыс, дико выпиравший в море, страшило настораживал. И когда из тумана раздались четкие хлопки валька, Томми уныло сгорбился и полез в люк. В старой Англии есть много примет, и одна из них такая — горе тому, кто, выходя в море, услышит, как женщины колотят на берегу белье. Он погибнет. И сейчас уже в кубрике, лежа на койке, вспоминал неотвязчивое лопотание валька. Что-то ждет его. Прислушиваясь к биению волн и громыханию редких льдин за бортом, Томми смотрел на русских моряков с любопытством и даже с некоторым разочарованием. Не хотелось верить, что эти простые, ничем не примечательные парни в парусиновых рубахах и есть спасители Европы от Гитлера. Однако же, — думал он, — это так. Может быть, не будь их, и фюрер давно сожрал бы старушку Англию. Только вот суперкарго говорил, что все русские — отчаянные воры. И, подумав так, Томми лег спать, предварительно запрятав ботинки под подушку. Борька Русланов прошел в соседний отсек, где сидели перед вахтой его приятели, позвал их. — Эй, братва, иди-ка сюда скорее. Нам союзник здорово цивилизованный попался. Свои корочки под подушку пихнул. — Тише ты, балбес! — прикрикнул на него. — Тут сплошная травля идет. Слушай лучше. — Ну и вот! — рассказывал друзьям темпераментный Ставриди. — Только это не с якорей снялись. Музыканты горохом на палубу. А шторм, спрашивает, скоро будет? А зачем вам шторм? А посмотреть, говорит, желаем. Это ты о ком? Спросил Русланов, подсаживаясь. Да мне, понимаешь ли, тут вчера один матрос с миноносца рассказывал, как они дюков в Йорк ходили в море встречать. И музыкантов с собой взяли, чтобы они английский гимн исполнили. Ну вот. Из залива только на плес вышли, тут сразу корнетопистон интерес проявлять начал. А где, говорит, у вас туалетная комната? Его, конечно, не понимают. Клозет, говорит. Чего, спрашивают? Сортир, говорит. Такого у нас не водится, отвечают ему. И так, пока он до двух нулей добрался, то же и концы отдал. Потом фагот с контрфаготом морского царя покормили. Бас дольше всех держался, но и он не выдержал. Палуба-то... испугался пачкать, так прямо в трубу себя отрыгнул, потом мыть ее пошел. Кепельмейстер на мостик поднялся, ихний. Беда, говорит, один барабан остался. Но ведь на одном барабане, боже спаси Англию, никак не исполнить, а сам уж за воздух держится. Неужели, капитан, говорит, у вас нет никакого способа, чтобы спастись от ужасов морской болезни? Конечно, есть, отвечают ему. Хотите, мы вас в кочегарку спустим, будете воду качать для камбуза. А лимона в сахарной пудре мы не держим. Извините, мол, мы не трансатлантический лайнер. И кончилось это тем, что когда встретили они дюков Йорк, то отдали ему салют, все как положено, а вся музыка по углам в лёжку валялся. История матросам понравилась. Однако посмеялись они не слишком, чтобы рассказчик не зазнавался. Но тут пришел боцман Мацута. Старик, последнее время получив погоны и мичмана, сам тянулся к молодежи, однажды даже на физзарядку выбежал. — Беда прямо с этими союзниками, — сказал Антон Захарыч. — Сейчас вот иду мимо, вижу, у него из-под подушки споги торчат. Ну, думаю, от смущения он туда их запихнул. Я аккуратненько, чтобы не разбудить королевского служащего, давай их вытаскивать. Он проснулся, да как вцепится в свою обувку, так и не дал их на палубу поставить. — А что неожиданно, — предложил Найденов, — давайте-ка спросим у него, когда они второй фронт открыть думают? — Скоро. Ты газет не читаешь. А там сказано, что адмирал Джеймс уже выступил в парламенте. Это про то, что английский флот уж готов к открытию второго фронта? — Да, — сказал Русланов. — Ведь Черчилль и Рузвельт обещали, что у них в настоящий момент очень широкие планы. — Эх, планы, планы! — засмеялся Ставриди. — Как говорят, на Черчилля ли планов и никаких Рузвельтатов? Хе-хе, без улыбки произнес боцман. — Вот обождите, они на Черчиллят, а нам с вами Рузвельтатить придется. Наш фронт как был, так останется первым, и точка. А потому я уж его брат как теперь требовать порядка дисциплины буду. Во как! В ежовых рукавицах держать вас, быстрюков, стану. Да удержишь ли, боцман, съехидничал Ставриди. А вдруг вырвемся? Не вырветесь. Я однажды тигру за хвост держал, и та не вырвалась. Матросы грянули дружным хохотом. Не трави баланду, черт старый. Кошку, может быть, и держал ты, только не тигра. Может, вот еще за подол держался? Ха-ха! Антон Захарыч намек раскусил и заметно обиделся. — Не верите? — спросил он. — Ну так слушайте тогда. — Давно это было, — начал старый. И вот уже перебили. — А как давно? — При царях еще. Тебя, Салагович, даже в проекте никто не держал. А я уж тогда в унтерах ходил, нашивки имел. Красивым был, да. И вот, помню, в Кронштадт балаган из Питера привезли, а там тигров показывали. Ну, ученых, конечно, хотя и малое жалование, все ж купил билет в первом ряду. Не париться ж в галерке, мы люди гордые, да. Ну, тигры сигают по арене, через кольцо прыгают, цигарки курят. Потом редком уселись... На дрессировщицу глядят. Один как раз против меня уселся. И хвост свой, между прочим, выстрел. Покрутил им, покрутил, и ко мне, вижу, кладет. А сколь затрясло и повалило в затяжном крене. Через раскрытую дверь было видно, как заметались в узких проходах потоки воды. Затрещали под ветром полотнища парусин. Пенистые струи с шипением размывали на палубе остатки шлаковых отбросов. Где-то вылетело из шаблонов посуда и со звоном разбился. — В океан выходим, — сказал боцман и продолжал свой рассказ дальше. — О чем я остановился-то? — На хвосте, — подсказали ему. — Ну, значит, хвост. Пушистый такой, красивый, прямо у меня на коленях лежит. И на конце такая кисточка. Помню, я еще подумал тогда, вот бы для бритья такую. Ну, ладно, сижу, значит. Хвост при мне, тигра тоже сидит. Тут я и решил. Ежели уж трогать, так значит трогать сейчас. Другого такого случая не будет. Да и похвалиться на корабле перед ребятами хотелось, мол, что вы, а я вот тигру за хвост держал. Оно, конечно, время такое, молодость. Да уж без четверти, — заметил Антон Захарыч, глянув на часы. Вам, ребят, на вахту скоро пора. Ты давай, давай, не тяни, рассказывай. Я расскажу. Вот я его и погладил вдоль хвоста. Тигре, видать, не понравился. Все-таки не кошка ведь. Он потом кейк махнет. А рядом со мною купчиха сидела. Прям по морде ее так и стебанул. А купчиха-то красивая такая. Я хвост от ее вежливо отвел, говорю. И извините, мол, животное не человек, она ж не понимает. И держу за хвост-то. Тут моя тигра как ревнет для дрессировщицы-то. Ну... Ты как бросишься в сторону. Ну, не давать же пропадать дамочке. Я тут хвост на руки намотал, ногами в барьер уперся, натянул, что есть силы. Дело-то привычное, что канат, что хвост. Тут молоденький матрос подскакивает. Господин Гунтер, говорит, не надо ли помощь? А в балагане народишко-то, ой!